тяжелое. Ощутимо сказывалось отсутствие организованности, твердого человека, который собрал бы и распределил все эти, в сущности, значительные силы. Из числа выборных командиров выделился вынырнувший откуда-то за последние дни войсковой старшина Голубов. Он принял командование наиболее боевым 27-м казачьим полком и сразу жестоковатенькой поставил дело. Казаки подчинялись ему беспрекословно, видя в нем то, чего не хватало полку — умение сколотить состав, распределить обязанности, вести. Это он, Голубов, толстый, пухлощекий, наглоглазый офицер, размахивая шашкой, кричал на станции на казаков, медливших с погрузкой: «Вы что, в постукалочку играете? Распротак, вашу мать! Грузии! Именем революции приказываю немедленно подчиниться! Что? Кто это демагог? Застрелю, подлец! Молчать! Саботажником и скрытым контрреволюционером я не товарищ!» И казаки подчинялись. По старинке многим даже нравилось это, не успели отвыкнуть от старого. А в прежние времена, что ни дер, то лучший в глазах казаков командир. Про таких, как Голубов, говаривали: «Этот по вине шкуру спустит, а по милости другую нашьет». Части Донревкома отхлынули и наводнили Глубокую. Командование всеми силами по существу перешло к Голубову. Он в течение неполных двух дней скомпоновал раздерганные части, принял надлежащие меры к закреплению за собой Глубокой. Мелехов Григорий командовал по настоянию его дивизионом из 200 второго запасного полка и 100 атаманцев. В сумерках 20 января Григорий вышел из своей квартиры проверить выставленные за линией заставы атаманцев. И у самых ворот столкнулся с Подтелковым. Тот узнал его: «Ты, Мелехов?» «Я». «Куда это ты?» «Заставы поглядеть». «Давно из Черкасска?» «Ну как?» Подтелков нахмурился. «С заклятыми врагами народа не столкуешься миром. Видал, какой номер отчебучили? Переговоры? А сами Чернецова наузыкали. Каледин, какая гада! Но мне особо некогда. Я это в штаб поспешаю». Он наскоро попрощался с Григорием, крупно зашагал к центру. Еще до избрания его председателем ревкома он заметно переменился в отношении к Григорию и остальным знакомым казакам. В голосе его уже тянули сквозняком нотки превосходства и некоторого высокомерия. Хмелем била власть в голову простого от природы казака. Григорий поднял воротник шинели, пошел, убыстряя шаг. Ночь обещала быть морозной. Ветерок тянул с восточной стороны. Небо яснело, заметно подмораживало, сыпко хрустел снег. Месяц всходил тихо и кособоко, как инвалид по лестнице. За домами сумеречной лиловой синью курилась степь. Был тот предночной час, когда еще дневной свет путается, неразрывно сцепившись с ночным, и все кажется нереальным, сказочным, зыбким. И даже запахи в этот час, утрачивая резкость, имеют свои особые затушеванные оттенки. Проверив заставы, Григорий вернулся на квартиру. Хозяин, железнодорожный служащий, щербатый и жулик лицом, поставил самовар, присел к столу. «Наступать будете?» «Неизвестно». «Или их думаете дожидаться?» «Видно будет». «Совершенно правильно. Наступать-то вам, думается, не с чем. Тогда, конечно, лучше ждать. Обороняться выгоднее. Я сам германскую войну в саперах отломал, в тактической стратегии знал и вкус, и толк. Силенок-то маловато». «Хватит», — уклонялся Григорий от тяготившего его разговора. Но хозяин назойливо допытывался, вертелся около стола, почесывая под суконной жилеткой тощий, как у тарани, живот. «Артиллерии-то много?» «Пушечек, пушечек».